И судьба не подвела молодых путешественников, потенциальных. При очередном закидывании какого-то мерзкого ингредиента в котел металлическое днище с шипением проплавилось, а выделившийся густой темно-фиолетовый пар отправил двух хулиганов в беспамятство. Глава 12. Гуга сидел в самом грязном притоне Сомали и думал, что он тут делает. Нет, с одной стороны, ответ на этот вопрос был очевиден. Он бежит со своей родины, с Гаити. Узкое сообщество хунганов на многие вещи смотрело сквозь пальцы, и обычно с бакорами не враждовали. Но Гуга скормил лапяток мамба, за что все сообщество практиков вуду на него несколько ополчилось. Он молил папу Легбе, что было, науськанные другими жрецами, не достали его даже через океан. Вполне возможный вариант развития событий, но коллегам придется положить на алтарь одного из своих, чтобы дух согласился пересечь столь обширную водную преграду в поисках жертвы. Гуга искренне надеялся, что на другом континенте он в безопасности. С другой стороны, оставался актуальным вопрос, а что он делает именно здесь, в этой стране, и вообще, как жить дальше? В принципе, на родине далеких предков вполне можно прожить и без денег. Бананы тут растут, прирученные лосним. Сооруди себе хижину из дерьма и палок и живи, поплевывая в потолок. Нет, плохой вариант. Гуга не для того столько сил потратил, чтобы изловить тех ведьм. Гуга всегда хотел большего. Он хотел власти, он хотел женщин, удобства, комфорта. Он хотел, чтобы великие ла уважали его, а для всего этого нужны были деньги. А чтобы добыть их, нужен был почет и уважение. Гуга планировал наняться на какое-нибудь пиратское суденышко, а потом сделать зомби из его капитана, но ничего путного не попадалось. Он днями напролет просиживал в притоне Элулы, где собирались моряки. Благодаря двум уже подгнившим зомби к нему никто не лез, а хозяин кормил и поил его бесплатно. К сожалению, пираты, эти тупые макаки, были трусливы, как американские туристы. Никто из них не соглашался не то что показать их суденышко, а даже познакомить с капитаном, и угрозы не помогали, и вокруг было слишком людно, чтобы схватить какого-нибудь моряка и поговорить с ним по душам. Сволочи везде старались ходить группами. Применить силу, конечно, можно, но Гуга дураком не был и знал, что против толпы с вилами и факелами никакие ла не помогут. Сейчас всю эту шваль сдерживает страх, но стоит перейти некую границу, как страх мгновенно сменится яростью. Настроение Гуга ухудшалось с каждым днем. Внимание вудуиста привлек человек, выделяющийся на фоне притона, как куча дерьма выделяется на белоснежном кафеле пятизвездочного отеля. Чудик был одет в длинную мантию, что-то типа камзола, и вообще выглядел так, как будто только что вылез со съемочной площадки какого-то тупого исторического фильма. Впрочем, держался он уверенно, а полезшего к нему наглого пирата приложил зеленым лучом из волшебной палочки. Тупица рухнул на землю, а Гуга слизнул с губ пряный запах смерти. Это чужак сделал зря. Сейчас на него навалится всей толпой, а эту его волшебную пукалку засунут в жопу. Посмертно. А нет, он недооценил чужака. Тот еще раз взмахнул палочкой, и труп встал, пристально рассматривая толпу поблекшими мертвыми глазами. Может, и не нападут. Мантия тем временем что-то спросил у побелевшего. Нет, во имя барона Самиди, реально побелевшего, хозяина. Тот пальцем тыкнул в Гуга. Интересно, ушлая тварь решила стравить две своих проблемы между собой? Бакор зашептал приказы своим ла в один из амулетов. «Мистер Гуга», — обратился к нему чужак, — говорил он по-английски, в котором Гуга был не силен. Вудуист только кивнул. «Мой господин ищет опытного убийцу, с достойным вознаграждением». Это было интересно. Это было настолько интересно, что можно было зарезать в честь мамы Бриджит черного петуха и упросить ее, чтобы она выучила Гуга языку Томми. Пожалуй, именно этим он сейчас и займется. В ответственные моменты своей жизни или перед какими-либо новыми начинаниями Альбус Дамблдор частенько обращался к своей любимой книге. Она была магловской, стояла на книжной полке в его кабинете в Хогвартсе среди редчайших магических фолиантов. Эта книга была защищена значительно сильнее, чем другие, порой до крайности ценные, тома в том же шкафу. Если память ему не изменяла, к книге был привязан какой-то мощный демон-страж, вроде не смертельно опасный, но неприятный, инкуб или что-то подобное. Данная книга не была редкой, ее легко можно было найти в любой магловской библиотеке, но она имела для сентиментального Альбуса мемориальное значение. Сам он автора, к его большому сожалению, не помнил. Когда этот великий человек умер, Альбусу не исполнилось еще даже одного года, но у него были знакомые в Гадриковой впадине, и каким-то невероятным стечением обстоятельств мать взяла тогда для своего первенца автограф. Директор провел пальцем по прыгающей плохо читаемой подписи. Будущему естествоиспытателю, маленькому Альбусу, от Чарльза Дарвина, сказка от доброго дедушки Альбуса. Здравствуйте, дети, меня зовут Альбус Дамблдор. Если время будет ко мне благосклонно, мы еще встретимся с вами, когда вы поступите в Хогвартс. А пока можете называть меня дедушка Альбус. Подходите поближе, устраивайтесь. Сегодня я расскажу вам сказку. Однажды, давным-давно два маленьких мальчика убежали из дома. Они гуляли, играли в догонялки и болтали обо всем на свете. И все время шли, куда глаза глядят. И в какой-то момент отошли так далеко от дома, что перед ними предстал запретный лес. Дети были еще маленькими и не знали, какие опасности он таит. Поэтому с новой энергией и любопытством они пошли исследовать таинственное место, красиво освещенное зеленоватыми лучами, пробивающимися через кроны исполинских деревьев. Солнце светило ярко, но среди шуршащих листьев царил полумрак. Сначала дети шли очень настороженно, были готовы пуститься наутек от любого шороха. Но постепенно они привыкали к лесу, стали потихоньку общаться, потом немного пробежались, еще поиграли в догонялки и наконец совсем привыкли ко всему окружающему. Они и сами не заметили, как далеко в чащу зашли. Солнце клонилось к закату, и в лесу начинало стремительно темнеть. Дети испугались, что ночь им придется провести в полной темноте. Их животы заурчали, похолодало, а они даже не знали, в какой стороне дом. Они были слишком маленькими, поэтому у них не было палочек, так что они не могли ни зажечь свет, ни развести костер. По счастью, они заметили вдалеке небольшой огонек и радостно на него побежали. Сначала огонек казался им совсем маленьким, а по мере приближения он все рос и рос, пока не превратился в огромный пылающий костер. Дети уже утомились к нему бежать, но что-то не давало им преодолеть последние метры и выйти на поляну. Наконец, ускорившись из последних сил, дети ворвались в круг света. Было очень светло от огня, а в воздухе парили, весело щебетали и танцевали маленькие крылатые человечки. Это были фири. Волшебные создания закружились вокруг мальчиков и стали петь им веселые песенки. Дети очень обрадовались. Они сели поближе к костру и с радостью следили за фири. Там было так тепло и уютно, человечки были такими жизнерадостными, что захотелось остаться в чудесном месте навсегда. Дети смеялись, радовались, пели, иногда пускались в пляс. Вдруг их животы в очередной раз заурчали. Не мудрено, ведь последнее, что они ели, по маринованному яйцу на завтрак. И тогда они попросили у своих новых друзей немного еды. Возбужденные феи разлетелись по всему лесу, а потом вернулись с тем, что им удалось добыть. Откуда-то возникла огромная белоснежная скатерть, и маленькие человечки стали выкладывать на нее камешки, веточки, кучки глины, мертвых жучков и паучков, стекляшки и листочки. Дети попробовали убедить фири, что все это несъедобно. Но одна из самых старых и сморщенных взяла камешек, острыми белыми зубками откусила его, прожевала и сказала: «Разве вы не видите? Это же лучшие пирожные, которые мы заказали в самой известной кондитерской лавке Парижа». И она прикрыла глаза от удовольствия под хруст перемалываемого камня. Другие летающие человечки, желая показать, что они принесли детям только лучшие, тоже стали пробовать угощения и нахваливать: «Это же лучшая мраморная говядина, которую можно достать только в одном месте Нью-Йорка. Этот мед дают исключительно тибетские пчелы, им питаются только жители тех мест. Такой хамон делают только в Испании. Попробуйте этот изысканный бельгийский шоколад». Феи так красиво рассказывали, так красочно описывали все эти камешки и веточки, такое удовольствие отражалось на их лицах, что дети им поверили. У обоих мальчиков была очень хорошо развита фантазия. Им несложно было повернуть голову под другим углом, чуть прищурить глаза, и вот уже перед ними действительно оказался шикарно накрытый стол, какой бывает только на самых торжественных приемах английской королевы. Сводящие от голода животы заурчали предвкушающе, а мальчики с головой погрузились в мир запахов, вкусов и наслаждения, в мир самой тонкой, самой изысканной кухни. Они открывали неведомые им ранее продукты, как настоящие взрослые, смаковали сыры с редчайшими винами, облизывали пальцы после вкуснейшего из шоколадов, намазывали сладчайший мед на самый свежий из французских багетов. Они наелись от пуза. Казалось, что они съели столько продуктов, что уже никогда в жизни не узнают, что такое голод. И хотя воображение обоих этих мальчиков работало одинаково хорошо, между ними все же была кое-какая разница. Дело в том, что один мальчик настолько поверил феям, что принял этот пир за чистую монету. Он действительно ел камни, ветки и жесткие листья. Он ранил свои десны, ломал зубы, целиком глотал острые стекляшки. Он настолько был погружен в волшебный мир, который создали для него феи своими словами, что не замечал всего этого. Он был полностью погружен в этот изысканный сказочный мир и видел только его. Второй же мальчик был мудрее. Он тоже поверил в слова, которые говорили феи. Так же ярко представлял он вкусную пищу. Закрыв глаза, он чувствовал, как эта пища спускается к его желудку, насыщает его и утоляет голод. А также чувствовал все оттенки вкуса, тонкие ароматы. Только, в отличие от своего брата, он просто доносил камешки до своего рта, а потом отпускал их, представляя, что те пирожные, которые в его воображении заменили кусок булыжника, отправляются дальше в его рот. Многие феи, видимо, те, чья магия была недостаточно сильна, чтобы переварить кушанье с этого пира, так делали. Рядом с этим вторым мальчиком образовалась целая кучка блюд, бывших ранее на скатерти. Наутро первый мальчик умер, а второй отправился домой и всю жизнь вспоминал лучшую трапезу в его жизни. Примечание к части. А какой главный педагогический принцип в Хогвартсе, которым вы руководствуетесь? Теория естественного отбора. Глава 13. Дело клонилось к вечеру, и Гуго надеялся, что в здании школы никого не будет. Боевым магом он был не очень, да и вообще предпочитал лишний раз с жертвой не встречаться, так что начал искать с обследования места учебы мальчишки. Эти белые, конечно, странные. Вот чему можно учить с 5 лет и до 18, а то и дольше. Самого Гуга учитель выкупил у родителей в 9 лет, а к 15 годам мерзкий старикашка передал все знания, что имел сам. Или не все, но терпеть его издевательства сил больше не было, так что Гуга, заручившись помощью духов, прирезал его во сне. Огромного мощного негра скрывали специально вызванные ЛА, так что старый, почти немощный страж на входе его не заметил. Здание было большим, плохо освещенным и пустым. На Гаити школы были попроще, а те школы, которые видел сам Гуга, и вовсе состояли из одного тента. Он как-то не учел, что тут много комнат, а его жертва может учиться в любой из них. И как понять, какая ему нужна? Вообще первоначальный план предусматривал или находку материала для куклы, или обустройство в классе ловушки. Вариант с куклой был надежным, но почти нереалистичным. Существовал ритуал, который мог определить, принадлежит ли волос волшебнику или нет, но шанс найти нужный компонент был совсем невелик, так что больше Гуга рассчитывал на ловушку, устроенную прямо в учебной комнате. Конечно, в ловушку попадут и другие головастики, но это Бакора не беспокоило. Он вообще считал, что дети лет до 12 людьми еще не являются, так что десяткам больше, десяткам меньше, не принципиально. В его родной стране мальки гибли много и постоянно, так что жизни бесполезного голодного рта и воина, способного добыть пищу, для него были несопоставимы. Гуга зашел в случайный класс, в очередной раз поражаясь богатству зажравшихся белых, поражаясь и завидуя. Он тоже так хотел. Пожалуй, после выполнения этого заказа он никуда не поедет, а останется здесь. Наверняка, если хорошенько поискать, тут тоже найдутся приличные банды, одну из которых можно будет подмять под себя, да и денег он выручит после убийства изрядно. Самому Гуга учиться было поздновато, да и лень, но загнать своих мальков в такую школу он был бы совсем не против. Его мысли свернули в какое-то неожиданное русло. А что, найдет себе мамбу и спросит благословения у мамаши Бриджит, настрогают спиногрызов. Только где он тут найдет мамбу? Приличных ведьм на островке, кажется, не водится. Вудуист волевым усилием вернул мысли в рабочее русло. Помечтать можно будет и после завершения заказа. Итак, как узнать, какие головастики учатся в конкретно этом помещении? В гаитянских школах желавших учиться было так мало, что учитель обычно всех просто запоминал. А в таком здании детей должно быть столько, что ни один хунган, благословленный Ла на память, не запомнит. А раз что-то нельзя запомнить, это записывают. Проблема была в том, что Гуга читал очень плохо и только по-креольски, и совсем чуть-чуть по-французски. Английский язык благодаря духам он теперь знал более чем сносно, но умение читать и писать в сделку не входило. И Гуга даже как-то и не слышал, чтобы духи могли даровать эти умения. Он порылся в учительском столе. Бумаг было столько, сколько он за свою жизнь не видел. Такое ощущение, что эти сумасшедшие все свое время посвящали исключительно писанине. Наконец, среди груд сплошного текста он нашел список. На взгляд гайтинца, он походил на список имен и фамилий. С трудом продираясь через чужой язык с неочевидными правилами чтения, благо хоть некоторые имена были похожи на гайтянские, он расшифровал его до конца. Мимо Гуга предстояло много работы. Где-то на третьем списке дела Гуга пошли пободрее, а найдя в седьмой комнате искомое, уже порядком раздраженный вудуист излил свою радость в коротком танце и громком восклицании. «Гарри Поттер, да осквернит твою могилу барон Саметьер, к которому ты теперь отправишься». Победный танец был нагло прерван жгучей болью в районе лодыжки. Потом огнем загорелась икра другой ноги. Недоумевающий же Гуга обнаружил, что вокруг него ползают десяток змей и очень агрессивно шипят. От места укусов стало распространяться онемение, а змеи явно выцеливали места для следующих атак. Сердце отважного Гуга сковал ледяной страх. Зомби, свою главную боевую силу, он ради маскировки оставил в сделанной в лесу лёжке, да и никакого оружия с собой у него не было. Он совершенно не планировал с кем-то драться. То есть у него, конечно, был с собой жертвенный кинжал, но сейчас больше бы пригодилось ритуальное копье. Лезть на змею с коротким клинком было прямой дорогой к барону Саметьеру. В отчаянии Бакор сорвал с шеи Гри-Гри и приказал всем своим ла атаковать. Гуга был совсем молодым, но деятельным шаманом, так что в его ловушке духов ла скопилось чуть меньше десятка. К сожалению, ла эти особой силой не отличались, а большая часть и вовсе была узкоспециализированной, способной решать одну-две конкретные задачи. В том же бестолковом отчаянии он попытался пнуть одну из гадин, а другую раздавить. Последнее, как ни странно, сработало. Бакор стал с увлечением топтать змей. Кажется, одному из духов удалось замедлить мерзких тварей, и среди его свиты нашелся Ла, который мог выпивать из ползучих врагов жизненные силы. Через какое-то время живых змей на виду не осталось, а Гуга с ужасом почувствовал, что яд подбирается к его сердцу. Он рухнул на колени и трясущейся рукой достал нож. Его собственная кровь и кровь змей помогли начертить на полу нужный рисунок с символом Ла, который мог вытянуть яд из его тела. Гуга отчаянно завывал молитву. Когда шаман заключал сделку, дорезая еще живых гадин, ноги его уже не держали. Бакор повалился на пол от слабости, каждой своей жилкой ощущая, как дух вытягивает яд вместе с серьезным количеством жизненных сил. Как только дух, закончив свою работу, исчез, в комнату вошел охранник, привлеченный шумом. Картина, открывшаяся его глазам, была просто феерической. В свободном от парт уголке недалеко от учительского стола валялся здоровенный негр, одетый в потрепанный фрак и, видимо, украденные у какого-то бомжа джинсы. Перед ним чем-то подозрительным был намалеван нечитаемый рисунок. В руке негра был зажат здоровущий нож, а вокруг валялись порезанные, растоптанные и высушенные змеи. Все, включая негра, было заляпано кровью. И самое неприятное, что сторож заметил еще и живую змею, шустро скрывшуюся в темном углу класса. Полиция прибыла на место происшествия в течение 20 минут. Скандал был просто грандиознейшим. Причем не просто для тихого и спокойного Литл Уингинга. Происшествие освещало ББЦ. Со всех газетенок орали заголовки. Сумасшедший проник в начальную школу, ползучая угроза, кровавый ритуал в Литл Уингинге, черная месть, маньяк травил детей змеями и так далее и тому подобное. Поднятые на уши все спасательные службы вылавливали змей в течение 2 недель. Детей от школы освободили и вовсе на месяц. В любом даже самом хорошем, даже гениальном плане, могут быть легкие несостыковки, погрешности планирования. Идея Смунга была мощной, концептуально правильной, но не учитывающей некоторые нюансы. Мелочь, но значимая. Нет, сами близнецы могли бы выйти к маглам и в пижамах, но маглы могли этого не оценить, а нормальную одежду близнецов забрали и пообещали больше не отдавать. Никогда. Обычные пустые угрозы. Хотя мама, конечно, была недовольна, даже немножечко зла, не так сильно, как после шипучки, проплавившей язык Ранни, но тоже весьма неприятно. Впрочем, нельзя сосредотачиваться на неприятном, ведь судьба им благоволила. За их смелость, за их решительность, за их отвагу. К ним в палату вошел сам Гарри Поттер, своей собственной великой персоной. Как оказалось, он бывал в Мунго каждую неделю. Не потому, что у него было много приключений, хотя у него было много приключений, а потому, что он учился лечить. Гарри Поттер был не только великим, но и предусмотрительным, и он подарил близнецам очень нужную мазь. Изобретение почти столь же великое, как фейерверки. И он поделился новостями. Школу решили не взрывать. На школу натравили змей. Змеи напали на сумасшедшего, на безумца. Явно охотник за головами, за головой Гарри Поттера. Это было сразу понятно. И теперь надо придумать план. Охота на охотника. Тот точно был волшебником. Ведь он смог сбежать от магловских полицейских. Таинственным образом. То есть без плана не обойтись. Но его можно придумать всем вместе. Со следующего дня Гарри и все его друзья будут ходить в Прихок. У них будет целый месяц, чтобы решить любую проблему. С ними Поттер, кто против них. Глава 14. Дадли еще раз огляделся. Это был самый необычный класс, который он только мог представить. Огромное круглое куполообразное помещение без труда вмещало человек 100 или даже больше. Чем-то было похоже на стадион. Такие же ступени, только тут не было сидений. И ярусы значительно шире. Они были застелены коврами, везде валялось огромное количество подушек. Для преподавателя были сделаны пьедесталы кафедра. Напротив него располагались 6 больших каминов. Между ними дверь наружу. Сам Дадли еще не выходил, но Роджер рассказывал, что там не очень большая лужайка, ограниченная туманными стенами. Через стены не пробраться. Помимо этого зала во всем здании только 2 помещения. Туалеты. В связи с отменой занятий в их обычной школе им наконец удалось уговорить родителей отпустить их всех в Прихок. Сегодня утром перед работой Честер забрал его, Гарри, Денниса и Пирса к Дэвисам, а к 9 часам они с присоединившимся Роджером перешли сюда через каминную сеть. Дадли впервые пользовался этим способом перемещения, и он был просто суперкрутой. Никакие аттракционы не сравнятся со стремительным полетом в огненной трубе. На выходе он не удержался на ногах и больно ударился локтем, но был полон энтузиазма улучшить свои навыки приземления. К тому же, насколько он знал, это была целая сеть, которая позволяла попасть в самые разные интересные и неожиданные места. Этой возможностью обязательно нужно было воспользоваться. Нерешенных дел была просто куча, да для требовалось море всего обсудить, и нужно было познакомиться с близнецами. Но на возвышении появилась женщина, которая должна была сегодня вести занятия. По словам Роджера, это была одна из самых знатных аристократок магического мира, леди Малфой. Дадли даже замер на секунду. Одно присутствие этой женщины превращало все окружающее в королевский прием. Холодная красота, надменное выражение лица, пронзительный взгляд – все способствовало тому, чтобы через секунду после ее появления установилась абсолютная тишина. Женщина обвела взглядом аудиторию, заглядывая каждому в глаза. Дадли с удивлением почувствовал легкое давление на щит разума. Кому-то леди Малфой легко кивала. Дадли тоже был удостоен такого кивка. Видимо, леди одобрила его защиту. Смотря на кого-то другого, она, наоборот, слегка морщилась. Дадли попробовал определить, что было причиной ее недовольства. Часть детей была сильно растрепанными или неаккуратными. У части никаких явно видимых причин для недовольства Дадли не обнаружил. Вызвавшие неодобрение спешили заправить рубашку, поправить ворот или пригладить волосы. Итак, в прошлый раз мы с вами обсуждали чистоту крови, голос леди Малфой был столь же холоден, как она сама, и вместе с тем очень завораживающим. Мы еще вернемся к этой теме в будущем, а сегодня поговорим о заклинаниях. Я искренне надеюсь, что к моменту вашего поступления в Хогвартс образование в этом учебном заведении будет развалено еще не окончательно, поэтому подробнее, более структурированно и развернуто вы узнаете о заклинаниях уже там. Однако до школы вам необходимо знать, где может таиться угроза и как можно себя защитить. Дадли слушал не отрываясь, хотя ему эта информация была совершенно не нужна, ведь он в Хогвартс не собирался. Но было очень интересно. Леди Малфой рассказывала о сглазах, порчах и проклятиях. Оказывается, наложить слабенькую порчу может даже не волшебник. Только чаще всего на мага такая порча не подействует. А вот маг может приложить более эффективно. Причем ничего особого для этого не нужно. Достаточно вложить в слова побольше эмоций или ругнуться от души. И вот уже объект вашего недовольства проваливается на нижний этаж. Именно поэтому волшебникам нужно очень внимательно следить за своими словами. Чтобы увеличить действенность своих проклятий, можно было идти по одному из двух путей. Или быть очень вежливым и никого не обзывать, как бы копить силу, чтобы использовать ее в нужный момент. Или, наоборот, постоянно на всех ругаться, обзывать почем зря, как бы тренироваться, но и в том, и в другом случае нужно пристально следить за формулировками, потому что была еще и возможность надорваться, когда очень-очень сильно желаешь человеку плохого, высказываешь это, а сил на проклятие не хватает. Отдельно учительница рассказала, как защищаться от подобных небольших бытовых сглазов. Оказывается, маги придумали специальную одежду и амулеты. И эти смешные халаты они носят не потому, что это красиво или модно, а потому что по краю мантии влезает более длинная рунная вышивка. Она-то и защищает ото всех таких вещей. Причем в идеале вышивку лучше делать самостоятельно, она так более эффективна. Дадли после этого сразу стал рассматривать, кто в чем одет. Они-то все, конечно, были в обычной одежде, у них другой и не было. Но белыми воронами их компания не выглядела, так как в обычной одежде была где-то четверть присутствующих. Остальные были в мантиях разного вида, чаще всего в разноцветных, но встречались и строгие черные. Вышивка по краю, кстати, была далеко не у всех, а у тех, у кого была, насколько Дадли разглядел, она отличалась. Видимо, какого-то стандартного рисунка не было или его приходилось подгонять под конкретного человека. Отдельным пунктом рассказа были амулеты и другие защитные артефакты. Они могли быть самые разные. Подвески, кольца, перстни, браслеты, серьги, даже металлические пуговицы или запонки. Защитные артефакты были редкими и дорогими. Леди Малфой как-то особенно строго предупредила о неприятных последствиях их утери. Часто набор артефактов и вовсе был фамильным и передавался из поколения в поколение, а молодым родам волшебников приходилось долго копить деньги даже на один защитный комплект. Впрочем, самые качественные, самые могучие амулеты вообще не продавались. Они или заказывались, или делались членами рода самостоятельно. Трогать, а уж тем более хватать чужие артефакты было очень опасно. Многие фамильные амулеты были привязаны к роду силой крови и очень нервно реагировали на посторонних. Старый артефакт вполне мог вытянуть всю жизненную силу чужака через прикосновение. Дальше леди Малфой плавно перешла к проклятым артефактам, темно-магическим вещам и тому подобному. Рассказывала она красочно, с большим количеством примеров, от которых даже закаленному в бою со злобным духом Дадли поплохело. Мысли мальчика невольно скакнули на то летнее происшествие. Оно было неприятным, но даже в нем можно было найти свою прелесть. Одно из ключевых умений стихийной магии – научиться принимать форму элементаля своей стихии. Гарри, например, очень забавно превращался в здоровую каплю воды, Деннис тоже уже освоил свое пламя. Пирс, хотя элементалем стать не мог, умел погружаться под землю. А что мог Дадли со своей стихией разума? Вы вообще представляете, как элементаль разума выглядит? Правильно, никак. Потому что человек и есть элементаль разума. Мы и так все время в этой форме. Тем не менее тогда, на поляне, перед страшным и злым лесным духом Дадли понял, что по форме просто человек от элементаля разума, может и не отличается, а по содержанию очень даже да. Он рассчитывал каждое действие, мог припомнить любую мелочь, предсказывал события на несколько шагов вперед, а активно тренируемый навык планирования тогда и вовсе взлетел на какую-то недостижимую в обычном состоянии высоту. Во многом именно открытие этого его состояния позволило им всем пережить ту ситуацию. По грани прошли. С тех пор Дадли старался практиковать это состояние, но без критической ситуации надолго его не хватало. Минута, максимум. Он как раз применил эту способность, чтобы запомнить рунный рисунок разных образцов вышивки на мантиях. Разобраться не разобрался, но пусть будет. Рассказ леди Малфой был правда очень интересным, но уж больно долгим. Она не делала перерывов, и под конец часовой лекции отвлекались и вертелись даже самые стойкие и терпеливые. И стоило женщине объявить, что занятие окончено и можно поиграть, началась феерическая какофония. Леди аппарировала куда-то, а зал наполнился быстрым хаотичным движением. Вся их компания с присоединившимися близнецами оперативно выскользнула на улицу. Познакомиться с новыми людьми было здорово, но им сначала нужно было обсудить несколько важных вопросов. Надо поймать охотника. Начал совещание Дадли, когда формальности знакомства были закончены. Близнецам ситуацию уже обрисовал Гарри, так что все были более-менее в курсе. Папа говорит, что все министерство на ушах. По тревоге подняли всех, темницу, откуда сбежал негр, обследовали по сантиметру. У близнецов была забавная манера говорить, продолжая друг за другом. Да, только они ничего особо не нашли, даже не понимают, как маг смог сбежать, только и выяснили, что это волшебник и что он не местный. В вашей школе он проводил какой-то ритуал вызова духов, но его тоже распознать не смогли, это включился Роджер. У него тоже отец и брат работали в министерстве. А что за ритуал? Дадли вошел в роль детектива и был склонен дотошно разобраться в деталях. Что-то темномагическое, использовалась кровь заклинателя, в семье Дэвисов ситуацию, кажется, обсуждали больше, так как близнецы этих подробностей не знали. Надо будет раскрутить Честера на подробности. Но вообще кровь, это хорошо. Дадли посмотрел на всех со значением. Близнецы не поняли, а остальные вспомнили про возможности мистера Дурсля. Если привлечь папу, то поймать колдуна будет несложно. А что мы с ним будем делать? Взрослый волшебник неизвестной силы же, вмешался осторожный Пирс. Сожжем. Энтузиазму Денниса можно было позавидовать, а его решительность после победы над злым духом только возросла. Кстати, меня сильно беспокоит, что этого мага поймали в нашей школе. Нет, хорошо, конечно, что змеи свалили на него, только как бы не получилось, что, наоборот, он найдет нас. Гарри не нравилась идея, что за ним кто-то охотится, и он откровенно боялся с тех пор, как за его голову объявили награду. И вообще, у змеи надо рубить голову, а не в хвост тыкать. Гарри понемногу набирался словечек и фразочек от своих подселенцев. Черный медведь был не слишком разговорчив, но если уж высказывался, то очень образно. «Кстати, на тебя змеи не обиделись? Они же на твоем задании погибли смертью храбрых». «Не, одна приползла, жалела, что не получилось добить колдуна. Мы, кстати, теперь знаем, как он выглядит. Огромный негр в цилиндре, на лице белой краской намалеван череп, одет в пиджак и потрепанные штаны. Хм, если негр, то из Африки», — похвастал своим знанием географии Деннис. «Если из Африки, то должен любить тепло и не любить холод», — продолжил Пирс логическое объяснение. «А где у нас тепло?» Фред и Джордж спросили это одновременно. Все задумались. «В метро, как ни странно», — это ответил Роджер. Он был впечатлен знакомством с данным сооружением больше других. «Вот оттуда и начнем поиски», — подытожил Дадли. Глава 15. Сначала Рита наведывалась в Литтл-Уингинг раз в два дня, потом каждый день, а в начале сентября она полностью переехала к Оскару. Женщина давно знала, что главные отношения в ее жизни, самая большая, самая светлая, самая чистая любовь, это ее работа, а именно, грязные скандалы. Семья в эту концепцию не вписывалась, и в последнюю очередь мисс Скитер представляла себя домохозяйкой, которая готовит обед, убирает дом и воспитывает детей. Готовить она ненавидела, предпочитая питаться в специально созданных для этого заведениях, да и ее желание завести детей, и так не слишком выраженное, за последнее время и вовсе превратилось в большой такой вопрос. В конце концов, племянника ей пока более чем хватает. Маленький, все еще магловский городок оказался идеальным для нее вариантом. Оскар был домоседом, любил готовить, принципиально не пускал Риту на кухню и кормил. Разговаривать, конечно, им было особо ни о чем, зато секс был очень хорош, и у обоих получалось прекрасно молчать вместе. Оскар вообще отличался молчаливостью, а Рите болтологии на работе хватало. Официально оформлять отношения они не собирались, оба спокойно относились к формальностям, но, кажется, у Риты завелась семья. Новое место жительства прекрасно подходило и для ее работы. Одно эксклюзивное интервью с вдохновительницей подготовительной школы Петуньей Дурси чего стоит. А о скандале со школой национального героя магической Британии министерство узнало из газеты, и факту их возмутительно плохо поставленной службы отслеживания происшествий была посвящена следующая статья. Рита со всем удобством отлавливала всех появляющихся в Литтл-Уингинге авроров, раскручивая на эксклюзивные интервью. Надо сказать, что у компании ее племянника вопрос обнаружения скрывающегося противника и мониторинга применения магии был поставлен более эффективно, чем в Аврорате. По крайней мере после того, как она предложила юным дарованиям сыграть в игру «Найди дядю или тетю волшебника», интервал между появлением в городе и интересным диалогом под запись прытко пишущего пера сократился до получаса. Хотя последнее время мракоборцы то ли стали лучше прятаться, в чем журналистка искренне сомневалась. При всей нелюбви к Грюму он был профи, а его рекорд укрытия пока был что-то в районе 4 часов, то ли просто опасались в этом городе появляться. Наверное, на то повлиял еще и грозный глаз. Это казалось невозможным, но характер мерзкого старикашки после ее безобидной шутки еще больше испортился. Стоило отдать должное его выдержке. На детях он все еще не срывался, зато доставалось Честеру и любым аврорам младше его, то есть практически всем аврорам, находящимся на территории города. Львиную долю сотрудников Аластер выучил лично, а Литл Уингинг, видимо, стал считать чем-то вроде тренировочного полигона, своего тренировочного полигона. И если дети просто рассказывали Рите о местонахождении посторонних магов и, может быть, немного над ними шутили, то Аластер проверял их постоянную бдительность. В общем, Литл Уингинг быстро превратился для Аврората во что-то типа карцера, попадания в который стараются избежать всеми правдами и неправдами. О, а еще сюда стали захаживать различные сомнительные личности. После их небольшой шутки в ответ на награду за голову Поттера криминальные круги стали Литл Уингинга опасаться. Но, как говорится, Аврорат и криминал – два сапога пара, поэтому с появлением здесь министерских сотрудников в город стали наведываться и менее официальные персонажи. Многим хотелось держать руку на пульсе и узнавать все из первых рук. Рита подозревала, что приличная часть этих личностей оседает в подвале параноика Грюма, но кого-то успевала зацепить и она. Конечно, подобные личности давали интервью неохотно, но ее прирожденная харизма, Верита Серум и Аниформа Боба, журналистка иногда нанимала мальчика на подработки, парень оказался настоящим кладезем талантов, позволяли собирать просто восхитительный материал. К сожалению, чувство самосохранения позволяло опубликовать далеко не все, но ее прекрасная продублированная в доме Оскара картотека от таких задушевных бесед отжиралась, как поросенок, свалившийся в погреб. Рита прямо чувствовала, как ее длинные ноготочки сжимаются вокруг яиц все большего и большего количества волшебников. В общем, жизнь в этом городе приучила Риту спокойно относиться к самым нелогичным, самым сумасшедшим идеям. Поэтому, когда к ней пришел племянник с компанией и сказал, что террорист, которого ищет министерство, скрывается в лондонском метро, она просто собралась, взяла с собой Оскара и Боба и поехала с мальками в столицу исследовать подземку. Со своим любовником, да еще и при поддержке Чупакабры, она чувствовала себя достаточно уверенно, чтобы попытаться захватить страхолюдную макаку самой. Ее карьере как раз не хватало интервью с самым разыскиваемым преступником года до того, как того успело поймать министерство. Из-за большого количества народу пришлось отправиться магловским транспортом. Впрочем, Рита более чем уверенно разбиралась в обычной жизни, так что раздражала ее только скорость передвижения. Они уютно расположились всей компанией, где Рита и начала расспросы. «Мальчики, почему вы думаете, что мы встретим нашего бандита в метро, а где еще?» Деннис, как признавала Рита, был милым мальчиком, но все еще таким ребенком. Но вообще-то вопрос правильный. А где может скрыться активно разыскиваемый преступник? Она задала вопрос скорее себе, чем кому-то конкретному. В трущобах, там никогда не найдут. Точнее, не совсем в трущобах, можно среди сквотеров в Лондон-Филдс затеряться. Бобби там ни в жизни не найдут, неожиданно ответил Боб. Среди кого? Первым решил уточнить незнакомое слово Пирс. Ну, сквотеров. Это студенты, безработные, художники, музыканты там. Они пустующие дома занимают. В районе Хакни такого много. Оскар посмотрел на подростка как-то особенно подозрительно, но медленно кивнул. На любой окраине в принципе затеряться не так уж сложно. Особенно в плохих районах, дополнил тренер. Затеряться легче всего на самом видном месте, изрек Дадли. Именно изрек, потому что говорил он с очень гордым видом. Выглядело забавно, то есть надо посмотреть в дырявом котле. Я вроде объявление видел, что там комнаты сдаются. Нет, это было решительно невозможно. Рита была абсолютно, стопроцентно уверена, что этот вариант полностью нереален. Но, пожалуйста, во имя бога злословия мама, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пусть это будет правдой. Потому что если террорист в дырявом котле и если они его там повяжут, то это будет не статья, это будет навозная бомба, взорвавшаяся на заседании Визингамота. Маловероятно, все-таки Рита была реалистом, но я потом проверю. Я бы спрятался среди своих, Гарри был сообразительным мальчиком. Где в Англии водятся негры? Ну, можно по Брикстону пройтись, предложил Оскар, но только в сокращенном составе. Я, Рита и Боб. Почему? У малышни вышло настолько слаженно, противно и возмущенно, что на них обернулось несколько других пассажиров. Потому что там опасно. Рита не была опытным педагогом, но, Кажется, Оскар это зря сказал. Надо было исправить ситуацию. И потому что обходить его придется несколько дней подряд, вы заскучаете, добавила она. Это вроде бы подействовало, но давай вернемся к метро. Почему именно там? Потому что в метро тепло. Негры же любят тепло. Они же из Африки. Кажется, задать этот вопрос стоило раньше. Сейчас они в середине пути, и поворачивать было несколько поздно. Хорошо, Рита провела множество интервью за свою жизнь. Она знала, как работать и с тупыми вопросами, и с такими же ответами. В метро более 250 станций. С какой мы начнем искать? Все задумались. Ну, может быть, если не в дырявом котле, продолжил свою мысль Дадли, то под дырявым котлом. Глава 16. Белые уроды были плохими, злыми. Они серьезно обидели Гуга, и за это их печень теперь сожрет барон Саметьер. Но сначала Гуга нужно было затаиться, залезать раны, набраться сил и подготовиться. Он всем им еще покажет, как издеваться над Бакаром. Даже его коллеги хунганы не решились преследовать Гуга, и он искренне надеялся, что не решились от страха, а не потому, что он никому из гаитянских колдунов даром не нужен. Гуга отомстит за все, за все обиды. Он, правда, пока не знал, кому именно, кто был виновником всех его бед, но отомстит он обязательно. Гуга сильный, Гуга хитрый, Гуга хороший бакор. Гуга смог победить змей. Он справился с ядом. Может быть, не полностью сам, потому что мерзкие белые маглы его чем-то кололи, и после укола стало сильно легче. За это вудуист был даже готов простить им ту позорную камеру, куда его бросили. За это и потому, что он все равно никого из них не запомнил. Он очнулся в светлом чистом помещении. Комната была вполне неплоха, но ее сильно портило отсутствие четвертой стены и решетка, ее заменявшая. И еще эти гадкие белые маглы переодели его из приличной одежды правильного бакора в какое-то непотребство. Желтые штаны, сшитые вместе с кофтой в единое целое. Вроде это называлось комбинезон. Впрочем, ткань новой одежды была даже лучше его предыдущего костюма. Гуга шустро снял с себя обновку, чтобы рассмотреть ее получше. Она была приятного яркого желтого цвета, только на спине большими буквами красовалась надпись «Хаэм Присон». «Хикхмастер и Присон», — понял он, — то есть в нем заперто высокое мастерство. Хорошая надпись. Сразу видно, что трусливые белые его боятся. И это правильно. По здравом размышлении Гуга решил, что теперь будет ходить в этом новом костюме. Нужно будет только его как следует украсить, нарисовать костей, черепов, священных знаков, а также окурить правильными благовониями. Он потрогал лицо. Боевую раскраску тоже следовало обновить, но этим он займется в каком-нибудь более уединенном месте. Сначала надо отсюда выбраться. Копов Гуга не любил вне зависимости от страны их работы. Все они обязательно задают глупые вопросы, а потом норовят приложить палкой. Так что нужно покинуть это место как можно скорее. Через решетку были видны другие камеры, по большей части пустые. Коридор тянулся довольно далеко, где выход, видно не было. Жадные маглы отобрали даже жертвенный кинжал, не говоря уж об амулетах и гри-гри. К счастью, шаман был достаточно могущественен, чтобы почувствовать место расположения последнего. Хотелось верить, что там найдутся и остальные его вещи. Самочувствие колдуна оставляло желать лучшего, все еще кружилась голова, а в теле поселилась слабость, но жалеть себя было некогда. Камера напротив него была пуста, а вот по диагонали в обе стороны сидели два его потенциальных слуги. К сожалению, один из них был амбалом диковатого вида и через решетку бы не пролез. Второй, щуплый, вертлявый латинос, подходил идеально. Гуга поймал его взгляд и начал нашептывать подчиняющие проклятия. Раб оказался неожиданно волевым. Он продержался минут 20, но Гуга был мощным бакаром, так что шансов у Макгла не было. Зомби, следуя молчаливому приказу, выбирался через решетку. Конечно, человеческое тело для этого не очень подходило, но повреждения черепа, полученные в процессе, оказались не фатальны. Глупые маглы называли словом «зомби» мертвяков, на самом же деле покорные слуги колдунов Вуду были все еще живыми, так что слишком сильное повреждение тела могло их упокоить. Другое дело, что они не чувствовали боли и могли функционировать в условиях, в которых сдался бы любой человек со свободным разумом. Слуга несколько механически из-за повреждений встал перед решеткой Гуга и покорно сломал себе левую руку, зажав между прутьями. Гуга обмакнул палец в рану, пропоротую обломком кости, и стал рисовать священный символ врат Папы Лигба. Жалкий Макгл истекал кровью и в скором времени должен был отправиться в подземный мир, но принести его жизнь в жертву духом Гуга должен был успеть. Следовало вызвать духа помощнее, чтобы вырваться, и, видимо, придется пускать его в свое тело. Гуга искренне не любил становиться одержимым, но ситуация была опасной, как огонь, лижущий пятки, так что не до сантиментов. Папа Лигба привычно открыл проход в мир духов, откуда Гуга позвал нужного Ла. Общение с духами происходило на уровне разума, так что времени на обсуждение условий сделки, можно сказать, не понадобилось. Еще живой зомби стремительно высыхал, его кости размягчались, а на пол упал вонючий сгнивший кожаный мешок. Приняв жертву, Ла стал ввинчиваться в тело Бакора через рот, глаза и ноздри. Особенно болели от этого глаза, как будто сумасшедшая мамба решила их тебе выдавить. Нутро тоже пережило пару неприятных моментов. Дух расталкивал органы, устраиваясь внутри, как наглый пес, выгоняющий кота с лежанки. Наконец Гуга окончательно потерял контроль над телом. Теперь все движения и всю магию за него творил дух, надо было его только попросить. Самому вудуисту остались лишь зрение и слух, чтобы следить за ситуацией. Да и они могли легко подвести из-за влияния Ла. Все пространство наполнилось тысячей невнятных шепотков, которые невозможно было различить, как ни прислушивайся, а глаза упорно замечали какие-то шевеления теней и подозрительные цветные пятна, появляющиеся из ниоткуда и исчезающие в никуда. Но все это было приемлемой ценой за полученное могущество. По приказу Гуга тело схватилось за решетки и выдернуло прутья. Небольшой шажок, и вот он уже в коридоре. С одной стороны довольно надежная с виду металлическая дверь, с другой – серая стена. Тело медленно шло на выход, а дух даже с некоторым удовольствием. Эмоции Ла сильно отличаются от человеческих, но это явно было что-то похожее, высасывал жизнь запертых в камерах людей. Полученную энергию, точнее, где-то половину полученной энергии, дух направлял на усиление магии Бакора. Сегодня Гуга знатно поднимет свои возможности. К сожалению, часто так делать было нельзя. Во-первых, ему придется долго восстанавливаться после выселения духа, а во-вторых, маглы хоть и слабы, но их много. И на массовые бойни они реагируют очень-очень нервно. Ничтожество из-за отсутствия дара говорить сла придумали много всяких противных штук, с помощью которых могут выследить бедного честного Бакора. И у каждого правительства обязательно найдется какой-нибудь неприятный способ сделать жизнь колдуна сложной, но недолгой. Перед самой дверью Гуга остановился и, подумав, отдал духу приказ уничтожить все эти мерзкие электрические штуки в здании. От тела разошлась едва видимая синяя волна, а над головой Гуга что-то крякнуло. Следующим приказом было уничтожить все следы трупов. Пустая темница, конечно, тоже подозрительно выглядит, но не настолько, как сгнившие кожаные мешки. Все дальнейшие передвижения его тела дух скрывал. Выйти на улицу проблем не составило. Эти грязные копы, конечно, носились, как укушенные в жопу, кому-то звонили и вообще создавали иллюзию активной работы, но увидеть Гуга не могли. Его догадка подтвердилась. В огромном помещении, под завязку заполненном полками, он нашел не только свой гри-гри, но и другие амулеты, ритуальный нож и даже старую одежду. Переодеваться не стал, а просто сложил все в найденный пакет и приказал пилить к выходу. Дух ловко уворачивался от пробегавших копов и уверенно вел их наружу. На улице светило холодное блеклое солнце, едва просвечивая через заполонившие небо тучи. Надо было решить, куда идти. Гуга прибыл в эту страну выданным нанимателем порталом. Конечной точкой было какое-то сомнительное заведение в магическом квартале. Заведение сильно напоминало то, которое колдун покинул в Сомали с поправкой на отсутствие маглов. А так, то же самое. Драки с поножовщиной, дешевая выпивка, продажные девки. Гуга успел чуть-чуть пройтись по лютному переулку, узнать, где черный выход в обычный мир, да найти этот проклятый всеми баронами городок своей жертвы. Возвращаться в магический Лондон было плохой идеей. Даже если его не засекли в школе мальчишки, до Гуга доходили слухи, что европейские волшебники относятся к ими самими принятому статуту секретности довольно формально и нарушения его засекают неохотно и с трудом, то пропустить такой побег из тюрьмы не мог даже самый тупой и глухой олух. А сбежать от мракоборцев будет значительно сложнее, чем от ничтожных магдловских копов. Так что прятаться надо в обычном мире, в полностью незнакомом страшном городе. Гуга знал, что города такого размера существуют. Но знать – это одно, а столкнуться лично – совсем другое. Все эти толпы людей и громыхающих повозок, огромные дома, запутанные улицы, Бакор мог передвигаться по этому аду только благодаря духу. Да даже ад был бы для него предпочтительнее этого человеческого улья. Кстати, идея про ад на самом деле не так уж плоха. Главный критерий выбора убежища – удобство проведения ритуалов. А особенно удачными в этом плане были кладбища и подземелья. Их любили Лаа нужных ему типов. И если кладбище он здесь будет искать до второго пришествия, то отыскать подземку будет совсем несложно. Дух не пробудет с ним слишком долго, но время еще есть. Метро – это пародия на преисподнюю, сделанная человеком, оказалась еще хуже, чем Гуга мог себе представить. Даже Лаа было сложно не врезаться в других людей ежеминутно. К потустороннему шепоту из мира духов добавились визг, скрип и вой грешников. Ужасный грохот же относился, по-видимому, к реальному миру. Впрочем, в этом месте отделить реальность от влияния духа было особенно сложно. Гуга спрыгнул на рельсы, приказал духу перемещаться по потолку и пополз вглубь темного тоннеля. Его обостренное на все мистическое восприятие улавливало в той стороне место силы. Несколько раз под ним проезжали поезда, чуть не задевая спину колдуна. Если бы не одержимость, Гуга бы обоссался от страха. К счастью, из-за духа все его эмоции были чуть смещены в сторону от человеческого спектра, а Лаа чувства страха испытывать не могли. Ползти по потолку было не слишком удобно. Дух игнорировал многие ограничения человеческого тела, но скорость все равно оставляла желать лучшего. Наконец шаман заметил дверь в стене тоннеля. За ней оказалось совсем небольшое помещение. Грязная, совершенно темная комната, по углам которой пылились какие-то металлические ящики. Обоняние духа говорило, за последний год здесь из живых существ были только крысы. До ближайшей станции отсюда было минут 5 ходу. Просто идеально. Дух своей магией поставил на помещение защиту, заодно сильно истончив грань между реальным миром и миром Лаа. Из одной из стен выточил тотемный столб, на который Гуга повесил свой гри-гри, и на последнем издыхании пригнал сюда всех окрестных крыс, создав над ними клетку. Для обустройства надежного плацдарма оставалось только провести несколько ритуалов, а также убить в этом месте как можно больше людей. Тогда грань здесь станет тонкой настолько, что можно будет вытягивать Лаа в этот мир даже без обращения к папе Лигбе. Гуга довольно улыбнулся, пару раз харкнул кровью и стал кататься по полу в жесточайшей агонии. За все приходилось платить, и именно поэтому Бакор не любил одержимость. Но сквозь пучину боли его сильно грела мысль, что он им всем еще покажет. Примечание к части. Хаэм Присон, Хер Хис Маэсты Присон, тюрьма его ее величества. Глава 17. Мисс Хейли уверенно и непринужденно шла за пророком, совершенно не опасаясь потерять его в толпе, ведь сама судьба вела ее. Это началось еще в конце весны. Судьба тогда приняла облик миссис Скитер. Она вошла в ее дверь и пригласила на встречу с ним. Мисс Хейли была плохой. Она запачкала себя сомнением. Она не сразу поверила в пророка. Ведь мисс Хейли уже имела неосторожный опыт. Она уже ошибалась. Чудовищно ошибалась, приняв за пророка настоящего шарлатана. Женщина не понимала, почему не сразу она догадалась о сути растрепанного, брызжущего пеной изо рта длиннобородого старика. Все его слова были ложью. Все, от и до. И сам он не умел ровным счетом ничего. То ли дело маленький мальчик, опрятный, искренний, знающий, умеющий призывать свет, чистый, научивший призывать свет ее. Истинного пророка видно сразу. Хотя мисс Хейли несправедлива к тому старому полусумасшедшему гуру. Ведь кое-чему он все-таки ее научил. Он рассказал, как правильно действовать. Он показал, как нужно уважать те драгоценные частички чуда, что вам посчастливилось встретить в жизни. Защищать их. Ведь невинное дитя всегда нуждается в защите, даже если не осознает этого. Тогда на поляне за городом на мисс Хейли сошло божественное откровение. Она полностью, со всей ясностью, до самой последней детали поняла свое настоящее предназначение. Ей было суждено освоить подаренные знания. Она теперь защищает пророка. Ей следовало очиститься после того греха, когда она приняла шарлатана за гуру. Освоить знания пророка было совсем несложно. Она смогла повторить показанную вспышку света всего лишь на третьи сутки безостановочных повторений. Достигнув первоначальной цели, она тратила теперь на тренировки всего лишь от 8 до 10 часов в день. 10 же часов уходили на присмотр за пророком. К сожалению, ей было еще далеко до совершенства, потому что она не могла обходиться 2 часами на сон и еду больше 4 дней подряд, и тогда тренировки приходилось сокращать. Конечно, свою грошовую работу она сразу бросила. Финансово ее поддерживали теперь братья и сестры. Она никогда не теряла с ними связи после разоблачения фальшивого гуру. Брат Доминик переехал в Литл Уингинг, чтобы помогать присматривать за пророком и другими детьми, несущими свет, а остальные братья и сестры занимались зарабатыванием денег и тренировками. Очень быстро выяснилось, что все окружение пророка было благословлено свыше, а он постоянно являл окружающим чудеса истинной веры. С конца весны пророк больше не снисходил, чтобы нести свое слово, но каждую неделю его приближенный, мистер Ридсби, собирал желающих, чтобы передать им еще одну крупицу знаний. О, как завидовали им с Домиником остальные братья и сестры, ведь они имеют возможность получать знания прямо из рук сподвижника самого пророка. На общем собрании их ордена было решено, что переезд всех членов ордена в Литл Уингинг привлечет слишком много внимания, что может поставить пророка под угрозу. А угрозы были совсем не шуточными. Все в этом мире пребывает в равновесии, и если пророк олицетворяет свет, то где-то должна таиться и враждебная тьма. Это произошло в середине лета. Алекс с Домиником не успели ничего сделать. Приспешник врага появился на пороге дома пророка и явно был намерен напасть на осененного светом. Они не успели сделать ничего. Они непозволительно расслабились от радости воссоединения с пророком. О, как они корили себя, что упустили дитя света из виду на 2 недели. Им пришлось серьезно наказать себя. Воистину враг выбирает самые неожиданные моменты, чтобы напасть. Впрочем, мир откликнулся на их молитвы, и у пророка нашлись достаточно сильные защитники. Весь орден очень беспокоило то, что отличить защитников от врагов было порой очень сложно. Так, наверное, и должно быть, ведь всем известно, что враг коварен, но это создавало такие раздражающие трудности. Конечно, с тех пор они захватывали нескольких врагов, подвергнув их праведному допросу во имя света, но лучше и понятнее не стало. Отличить врагов от защитников по внешним признакам оказалось невозможно, они даже как-то раз ошиблись с выбором пленника. К сожалению, замолчать пришлось всем пойманным. Братья не могла позволить раскрыть себя, это снизило бы эффективность их защиты. Алекс еще раз подумала, что кое-чему полезному фальшивый гуру их все-таки научил, так как им, кажется, удалось спрятать их деятельность от полиции, да и тех, кому пришлось замолчать во имя света, так и не нашли. Из-за той ошибки с выбором пленника было принято решение ограничить опеку над чадом света лишь наблюдением и вмешиваться только в случае нужды. Сейчас мисс Хейли как раз следовала за пророком и приближенными в Лондон. К сожалению, брат Доминик вчера слишком увлекся тренировкой и не смог к ней присоединиться. Алекс понимала его. Соблазн приобщиться к истинным знаниям света был слишком велик. Ради него можно было пожертвовать сном и едой. На тренировку можно было пустить все свои душевные силы и даже чуть больше. И брат Доминик сорвал каналы. Такое частенько случалось у членов ордена. Перетруженные духовные мышцы болели, и даже сильная воля не могла заставить человека функционировать. Эта травма проходила сама через несколько суток циркулирующей медитации. Из-за отсутствия напарника Алекс несколько переживала, сможет ли проследить за пророком в многолюдном Лондоне, но была полна решимости сделать все, чтобы не подвести избранного светом. Она спокойно следовала за компанией пророка, стараясь не смотреть на них прямо, чтобы не привлекать излишнего внимания. Не потерять их в метро было сложно, но мисс Хейли верила в провидение. Она знала, что ей суждено выполнить свою миссию защитника, и какие-то жалкие толпы людей помешать не смогут. Так все они благополучно доехали до станции Черинг-Кросс-Роуд, где компания избранного остановилась в нерешительности. Они рассматривали прохожих и явно кого-то искали. Дальше произошла ожидаемая, но от этого не менее раздражающая неприятность. Женщина-защитник пророка сотворила чары, скрывшие всю компанию. Знания истинного света были обширны и разнообразны. Ордену удалось выяснить, что часть этих знаний и умений была доступна только избранным, и они умели скрывать себя от профанов. К сожалению, никто из братьев и сестер даром не обладал, и им пришлось приложить действительно много усилий, чтобы справиться с защитой невидимостью. Алекс была полностью вовлечена в опеку над пророком и не могла себе позволить тратить на тренировки даже 15 часов в сутки, поэтому преодоление невидимости ей особенно трудно давалось. Она закрыла глаза, сосредоточилась на дыхании и энергетическом центре и волевым усилием сконцентрировала практически всю ци организма в глазах. Это было довольно больно. К тому же после часа использования данной техники она ослепнет на пару суток. А если поддерживать ее больше полутора часов, как сестра Амалия, то восстановить зрение уже не получится совсем. Алекс осторожно приподняла веки, стараясь не отвлекаться на ставший слишком ярким свет. В этом способе смотреть на мир тайное становилось явным. Все скрытые фигуры являлись ей ярко светящимися силуэтами. Пока они продолжали наблюдать, вдруг один из избранных детей, который также владел знаниями истинного света, Дадли, пальцем указал на какого-то человека. Алекс сосредоточила на нем внимание. В ее нынешнем состоянии рассмотреть детали внешности было практически невозможно, но, кажется, это был крупный мужчина. Свечение вокруг него действительно было каким-то странным. Сосредоточившись и еще больше увеличив концентрацию ци в глазах, Алекс заметила в мужчине налет тьмы. Кажется, дитя света заметило врага. Тот несколько механически шел в сторону туннеля. Вся компания последовала за ним. Спрыгнув на рельсы, враг ускорился, и избранные с защитниками постарались не упустить его из виду. Алекс тоже побежала. К сожалению, она успела только к закрывающейся двери в одной из стен туннеля. Девушка в отчаянии дернула ее, но дверь не поддалась. Распределив ци обратно по организму, она стала в ярости наносить один удар за другим. Дверь оказалась надежнее камня, который уже вполне поддавался ее кулакам во время тренировок. Преграда явно имела сакральный характер, так как обычная дверь давно бы рассыпалась в прах. Ее гнев, ее исступленность нарастали, удары становились сильнее, а костяшки обеих рук давно были измазаны в крови, но на дверь это все еще не производило никакого впечатления. Чуткое сердце Алекс буквально вопило об угрозе жизни ее пророка. Внезапно дверь распахнулась, и из нее выбежал какой-то негр в желтой арестантской робе. Его глаза сияли ярким изумрудным светом. «Враг», мгновенно поняла Алекс. Мужчина с нечеловеческой силой откинул ее в сторону и пустился на утек. Девушка успела заметить лежащего избранного. Ее сознание полностью затопило ярость, рычащей лавиной смыв последние остатки и так невеликого разума. Помочь мисс Хейли не могла, она не была целителем. Она провалила свою миссию, она не смогла защитить пророка. Ее позор, ее грязную ошибку можно было смыть теперь только кровью. Ее кровью. Она давно была готова отдать жизнь за гуру. Еще тогда, даже за того, фальшивого гуру. Теперь же само провидение нашептывало ей, что есть только один выход из сложившейся ситуации. Надо забрать врага с собой, сжигая всю свою ци и жизненную силу, преодолевая любые ограничения человеческого тела. Мисс Хейли бросилась в погоню. Ее братья и сестры постоянно изучали дарованное пророком знание, пытаясь постичь его глубже и полнее. Сестра Амалия, да обретет она покой в лучшем из миров, была особенно талантлива и целеустремленна в этом отношении. Она придумала и объяснила братьям и сестрам способ поджечь всю свою энергию разом, и показала этот способ, оставив после себя впечатляющий, полностью выжженный пустырь. Техника была несложной, и Алекс, догнав наконец врага на людной платформе, схватила его за руку, впустив в сердце пламя. Пхетимес, 20 сентября 1986. Ключевой свидетель огненного ада. 31 человек погиб в результате пожара на Кингс-Кросс 18 сентября 1986 года. По-видимому, это было вызвано тем, что пассажир бросил спичку, закуривая сигарету на эскалаторе. Пожарные инспекторы не понимают, почему на Кингс-Кроссе погибло так много людей, и считают, что погибший виновник пожара мог быть единственным, кто в состоянии был бы дать ответ на этот вопрос.